солнечный вечер скоротать, иной поет, чтоб светскую толпу занять, а я пою, чтоб Бога прославлять. Поет душа, душе моей звучит напев любви святой, душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Под светлый гимн пою я всей душой, поет душа, поет душа. Как знать смогу, что крови чистая спасет, и что Иисус Христос навеки воцарен. Так знаю я, что Ему сыновлен, душой своей, душой своей. Но знаю я, что Он придет опять в своем венце, в своем венце. Но знаю я, что Он придет опять.